Вот что готовилось с судьбой эфемерному властелину мира, который, сделавшись отцом, безмерно радовался в это утро, внушавшее столько веры и надежды. Граф де Мобрейль, расставаясь с маркизом де Лювиньи, многозначительно пожал ему руку и сказал: «Счастье не всегда будет служить Наполеону. Мы еще увидимся, маркиз». Лювиньи тряхнул головой и пробормотал: «Не думаю, или, по крайней мере, не сейчас, я уезжаю». «А не будет некоторой нескромностью спросить о причине вашего отъезда?» «Пока Бонапарт остается здесь, — промолвил маркиз, — я буду вдали от Франции». «А куда вы поедете?» «В Лондон, к нашим законным государям». Но Брейль глубоко задумался. Вдруг по его измученному лицу скользнула улыбка. «Я знаю, — сказал он, — вы имеете доступ ко двору их высочеств. С вами, дорогой маркиз, там считаются, а по временам и совещаются с вами, не правда ли?» «Их высочество изволили оценить мою преданность. Граф де Прованс почтил меня особой благосклонностью, а граф де Артуа соблаговолил неоднократно поручать мне весьма ответственные поручения, за исполнение которых неизменно выражал мне благодарность». «Вы отчасти причастны к заговорам, маркиз?» «Я принимал участие во всех заговорах», — оживленно ответил Лювиньи. «Ведь это я служил посредником между их высочествами и господами Кадудалем, Пишегрю, Фуше, Тейлераном, Моро, Бернадот. Наша последняя надежда как-то странно охладел. В настоящий момент князь де Понте-Корво старается для себя. Это честолюбивый и неблагодарный человек. На этого интригана больше нечего рассчитывать». «Ничего, найдутся другие. Фуше и Толеран всегда пойдут за теми, на чьей стороне успех. Но как, прислушиваясь к этой проклятой пушке, я только что сказал, вам существует одно единственное средство избавиться от империи». «Покончить с императором? Мы уже думали об этом. Изыскивали средства. Все это никуда не годится. Старо, опасно, слишком неверно. Нет, надо отказаться от излюбленного средства участников всех военных и гражданских заговоров. Надо напасть на тирана, схватиться с ним лицом к лицу и поразить его. Вот то средство, которое я имею в виду. Не дадите ли вы мне возможность лично представить их высочествам мои предложения, и не возьмете ли вы меня с собой в Лондон?» «Я с удовольствием представлю вас их высочеству, так как вы кажетесь мне человеком дела». «В деле меня и оценят», — холодно заметил Мобрейль. «Но будем считать, что я ничего не знаю. Как сегодня, так и завтра, или через 10 лет мне одинаково неизвестны ваши проекты. Вы отправитесь вместе со мной в Лондон. Вы француз, верноподданность которого мне хорошо известна. Вы желаете иметь честь засвидетельствовать свое почтение своим законным государям. Я даю вам возможность проникнуть к ним. Вот и все. Но вы не посвящали меня в ваше намерение. Решено. Даю вам слово. Так когда же мы едем? Если хотите, завтра. Маркиз, я отправлюсь уложить свой чемодан, и завтра мы уже будем на дороге в Кале». «Скажите-ка, господин Мобрейль, значит, вы сильно ненавидите Наполеона?»